Пятое. Опорно-двигательный аппарат. 5.1. Ушибы. При ушибах особенно страдают мягкие ткани, которые сдавливаются между ударяющим предметом и подлежащей костью. В месте ушиба возникает гематома в результате травмы мелких кровеносных сосудов, цвет кожи становится багрово-синим, излившаяся в ткань кровь распадается, вызывая в них боль, воспаление и отек. Если ушибы не вызывают травмы кожи, массаж назначают независимо от наличия или отсутствия кровоизлияния. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей и отека, ускорение процессов рассасывания продуктов кровоизлияния, улучшение крово- и лимфообращения, питания, обмена и регенерации поврежденных тканей. Пораженную часть тела начинают массировать с участка, расположенного выше места ушиба, постепенно приближаясь к нему. Безболезненный массаж в первые часы после ушиба более эффективен. Применяют плоскостное или обхватывающее, поверхностное или глубокое поглаживание, растирание. С первых процедур следует использовать механическую вибрацию воронкообразным резиновым вибротодом до уменьшения или ликвидации болей. В начале глубокое поглаживание и разминание применяют только на выше расположенном участке, обязательно по ходу крупных венозных и лимфатических сосудов по направлению венозной крови и лимфы, а легкое поглаживание и механическую вибрацию на месте ушиба. При сильных болях в первые дни можно ограничиться одним легким поглаживанием, а по мере их стихания интенсивность массажа постепенно увеличивают, включая более глубокие массажные приемы, растирание, разминание. Особое внимание уделяют слизистым сумкам сухожилий и сухожильных влагалищ. Первые массажные процедуры 1-2 раза в день продолжаются по 5-10 минут и постепенно увеличиваются до 15 минут. Средняя продолжительность курса 10-15 процедур. Массаж проводят ежедневно.